Нина допоздна просидела возле телефона, но звонка из Москвы так и не было. Веленский не позвонил ни на следующий день, ни на третий, ни на десятый, с тех пор, как его вызвали внезапно в столицу. От Сергея Николаевича не было никакой весточки. Но Нина ждала. Ждала на работе, ждала дома, никуда не отлучалась по вечерам. Полина Семеновна первое время говорила: «Нечего изводить себя. Смотри, на кого ты стала похожа. Похудела. Глаза провалились. Ты должна быть в форме. Пойди погуляй, отвлекись». Но Мажаровой казалось, что стоит только отлучиться, и именно в этот момент позвонит Веленский. Шли дни, а от жениха не было ни слуху, ни духу. Вольская Валуа начала потихоньку ворчать. Хоть бы открыточку прислал. Всего два слова. Теперь, отправляясь в магазин или на рынок, она все чаще вздыхала, говоря при этом: «Пора бы Сергею объявиться». Это был намек на то, что с деньгами у обеих было весьма туго. Помолвка потребовала солидных расходов. А когда Нина в день получки вернулась без денег, зарплата ушла на покрытие долгов, Вольская Валуа не сдержалась. «Обижайся, не обижайся, а мне не нравится. Так порядочные люди не поступают. Ел, понимаешь, на наш счет пил, а...» «Что за мещанские разговоры?» — перебила возмущенно тетку Нина. «Вы не имеете права». «Имею», — в свою очередь перебила племянницу бывшая наездница. «Может, у него и бешеные деньги, а я тебе последние отдаю. Он, поди, сейчас икру трескает, а мы с тобой на макаронах сидим, копейки считаем. Мог бы, между прочим, подкинуть, когда уезжал». «Так ведь Сережа предлагал, но я отказалась. Я же вам рассказывала». «Тоже мне гордячка нашлась», — фыркнула Вольская Валуа. «А кто меня учил? Не мелочись. На такого жениха надо, мол, поставить все, что есть. Кто? А?» — упрекала тетку Мажарова. «Ладно, ладно», — несколько постыла та. «Что теперь говорить? Я тебя не попрекаю. Просто обидно. Лезешь из кожи вон, хочешь как лучше, и обязательно что-то мешает. Но хоть бы он еще на недельку задержался. Ей-богу, сделала бы все, чтобы вы уехали уже вместе. В ЗАГСе провернули бы быстренько с его-то положением». Разговор о деньгах больше всего мучили Мажарову. И ведь речь шла о такой ничтожной сумме по сравнению с тем, что ее ожидало, когда она выйдет за Веленского. Дни, проведенные Сергеем Николаевичем, вспоминались Нине как в волшебном сне. Было так легко и красиво. Рестораны, прогулки, наряды. «Да чего же мы рабы ничтожных бумажек?» — с отчаянием думала девушка. «Надо жить так, чтобы не они властвовали над нами, а мы над ними». Так говорил и Сережа. Но как обрести эту желанную свободу, эту власть, Нина не знала, но хотела, и ради этого была готова на что угодно. Как-то забежал Антон. Первые слова его были: «Что слышно от Сергея Николаевича?» «Он очень занят, Антоша», — неопределенно ответила Мажарова, «но скоро освободится». Ей было неловко признаваться, что жених пока ничем не дал знать о себе. «Мне ничего не передавал?» «Господи!» — раздраженно сказала Нина. «Человек только-только уехал, а ты...» «Понимаю, старуха, понимаю!» — смутился Ремизов. «Эта сказка скоро сказывается, а дело...» — назидательно произнесла Мажарова. «Извини, Нинон!» — виновато произнес Ремизов. «Просто все уже вот так осточертело!» Он чиркнул рукой по горлу. «Я взял и послал подальше». «Кого?» «Ансамбль». «Уволился?» — удивилась Нина. «Ну, пусть кто-нибудь другой поет для пьяных рож. Понимаешь, неделю назад какой-то грузин заказывал одну песню за другой. я, не щадя голоса, исполнял все его прихоти. А он, подлец, кинул мне всего рубль. Это было последней каплей. Нет, Антон Ремизов создан для более высокого полета, чем альбатрос. Бывший солист ансамбля улыбнулся своей шутке. «А как у тебя с Верой?» — поинтересовалась Мажарова. «Да ну ее!» — отмахнулся с гримасой Ремизов. «Рабоче-крестьянская кровь. Отсталая девица. Говорит, сначала распишемся. А на кой черт козе баян? Тоже мне богатство». «Ясно», — усмехнулась Нина. «Не обломилась. Я даже рад. Свяжись с такой, крови попортишь, ого-го. Ну, чао, старушка, чао. Если будет какой сигнал от Веленского, о чем речь, Антоша, тут же звякну», — заверила его Мажарова. Юрий Алексеевич Крюков позвонил домой в день, когда в университете вывесили списки прошедших по конкурсу абитуриентов. Трубку взяла Валентина Павловна. «Ну как, Валюша?» — взволнованно спросил кандидат наук. «Хорошо, Юлик», — ответила спокойно и с достоинством жена. «Наш Игорь студент. Да-да, сама приказ читала». У Юрия Алексеевича вырвалось какое-то нечленораздельное клокотанье. Потом он, справившись с нахлынувшей радостью, произнес. «Ну что, мать, кто был прав? Я ведь говорил, что наш сын пройдет, и без всякого блата». «Посмотрела бы, как ты сейчас пел, если бы не я», — усмехнулась Валентина Павловна. «Валентина!» — раздался в трубке строгий голос Крюкова. «Ты была у Журавского? Отвечай». «Успокойся», — сказала жена. «У Журавского я не была, и вообще никому в университете не обращалась». Она решила ничего не говорить мужу. Во всяком случае, пока. «Но, слава богу», — вздохнул с облегчением Юрий Алексеевич. «Позови Игоря. У приятеля. Когда придет, поздравь от моего имени. Это же надо. Еще вчера под стол пешком ходил, а сегодня студент». «Между прочим», — не удержалась от выговора мужу Валентина Павловна, «мог бы поздравить лично, как все нормальные отцы. Хоть бы на недельку вырвался. Сын-то поступает в университет не каждый день». «Валюша, тут у нас такая запарка». «А когда у тебя ее не было?» — вздохнула Крюкова. «Скоро ждать из командировки?» «Одному Аллаху известно. Работа на полмесяца». Валентина Павловна знала, если Юлик говорит полмесяца, значит, на весь месяц, не меньше. Вечером того же дня она пригласила в гости Мажарову. Когда Крюкова позвонила к ней в дверь, Нина поначалу испугалась. Думала, Валентина Павловна пришла требовать долг. Девушка стала лепетать что-то, обещая отдать деньги в самое ближайшее время. «О чем вы говорите, Ниночка?» — сказала мать новоиспеченного студента. «Это я хочу с вами рассчитаться». И вручила растерявшейся Мажаровой конверт. «Две с половиной», — торжественно произнесла Крюкова. «Как и было условлено, верно?» «Да-да, все в порядке», — пробормотала Нина. «Спасибо, большое спасибо». «Милочка вы моя», — расчувствовалась Валентина Павловна. «Я должна вас трижды благодарить. Вы когда-нибудь поймете мои чувства, когда станете матерью. В молодости мы живем для себя, потом для семьи, детей». «Рада, что смогла помочь», — скромно сказала девушка. Уже у себя Крюкова достала из холодильника бутылку шампанского. «Думала, Юлик приедет», — вздохнула она. «Не смог. А такое событие грех не отметить». Мажарова хотела отговориться, но Крюкова настояла. «Садитесь, садитесь, тем более, что вы имеете самое непосредственное отношение». Нина покорилась, выпили за поступление Игоря, затем Крюкова стала расспрашивать о Веленском. «Сережа настаивает, чтобы я ехала к нему», — сказала Мажарова. «Не открывает же соседки, что от жениха нет никаких вестей». «А вы?» «Думаю перебраться в Москву только после того, как мы распишемся», — ответила Нина. «Тоже правильно», — одобрила Валентина Павловна. «Надо ехать в качестве законной жены. Да, Ниночка, я давно хотела у вас спросить. Это история в тресте ресторанов. Он имеет к ней отношение?»